А наш клиент — Миша. Вообще-то он мог мне и придуманным имечком назваться, но никак не может он быть 61-го. Соплив. А вот мужичок 61-го года рождения, ему как раз в папаше годится. А может, это не папаша? А мужик, у которого он тачку купил и катает по доверке? Кто его знает, адрес не пробил? Обижаете, босс. Моментом. Адресный стол на Маркса, 62 рублика, Кутеванова, Д-41, КВ-7. Я туда скатался, походил вокруг. Знакомое что-то. Это панельные девятиэтажки у Егошинского моста. Когда ты их шантармаж для себя строил. А сейчас поди догадайся. Я в хату не совался, ясен пень. И расспрашивать не пробовал. К чему сразу с таким напором? Указаний не было. И правильно, пожалуй, задумчиво протянул Смолин. В конце концов, личность этого ботаника была не так уж и важна. Дело десятое. Адрес Шварц прав, нынче ни о чем не говорит. В наши веселые времена в неприметной квартирке на пятом этаже убогой хрущевки в насквозь пролетарском районе может обитать кто угодно, вовсе не обязательный пролетарий. Порой люди, способные себе позволить парочку Бентли, передвигаются исключительно на битом «Жигуле», а вместо трехэтажного коттеджа как раз и оборудуют внешне убогую квартирку на окраине. Всякое случается. Глядя исключительно снаружи, ни за что не раскусишь, кто перед тобой. И правильно, пожалуй, повторил Смолин. Итак, что мы тут имеем? А имеем мы нехороший интерес к интеллигентной вдовице, которая, как собака на сене, сидит на приличной сумме. Не верится что-то, что мы сможем к этой сумме подобраться, но планы у меня другие. Если не нам, так и никому. Музей так музей. Логично я рассуждаю. А то, сказал Шварц, играя с Митвессеном, чтобы никакая падла не думала, что она тут самая хитрая и окольными путями не загробастала живопись. Может, с Кощеем потолковать откровенно? Во-первых, он все же может оказаться ни при чем, сказал Смолин, подумавши. Мало ли какие совпадения. Ну, скажем, кто-то из преподов Института искусств, будучи старым знакомым великого живописца, к вдове посылает Дашеньку с вареньем. Вполне возможно, кстати, он там преподавал и сам, старшее поколение, поголовные его друзья-кореша. А во-вторых, я с утра пытаюсь дозвониться до Кощея. Еще и потому, что у него парочка моих орденов зависла. Только домашний молчит, а по трубе он постоянно недоступен. И народ не в курсе, куда патриарх подевался. «В Манск он подевался, паскуда», — сказал Шварц с некоторыми проблесками умственного напряжения на лице. Крепко он там к кому-то присосался. Хорошие доски возит. А я до сих пор не вычислил, от кого. Ну, посмотрим, — сказал Смолин. Если в Манске, значит, поехал он туда непременно с Ваней Жилиным. У того в Манске свой интерес. А значит, дверь приоткрылась, просунулась румяная щекастая физиономия, загорелая чуть ли не до черна, с короткими пышными усами и гнутой трубочкой в зубах. По кабинету моментально распространился запах хорошего табака и спиртного. «Здорово, жулики!» — произнесла физиономия, приятно хмельно улыбаясь. «Секреты обсуждаете или как?» «Какие там секреты?» — вздохнул Смолин. «Заходи, комрад, тебе-то мы всегда рады». Дверь распахнулась вовсе уж широко. Вслед за физиономией появился ее обладатель. Невысокий крепыш в выцветшем энцефалитном костюме и надраенных хромовых сапогах. Смолин мимолетно отметил, узрев начищенные прохаря, что Слава успел уже заскочить домой. В поле-то он хромачи жалеет, кирзой обходится. Хрен с ними. С сапогами и дедукцией на манер Холмса гораздо интереснее было то, что гость нес достаточно объемистую сумку и держал ее что-то очень уж осторожно, как будто там пребывало нечто хрупкое. Кандидат исторических наук Слава Гонзец, партийная кличка «Комрад», был не интеллигентом, а мужичком деловым и особой щепетильностью не парился. А потому всякий раз, возвращаясь с поля после летних археологических раскопок, приносил верным людям, то бишь Смолину, некоторую часть утаенных от большой науки находок. Те вещички, коих, как он цинично говорил, в распоряжении означенной науки и так до хрена. Наука, считал он, свою и так возьмет. Какая разница, 86 классических татарских кинжалов окажется в ее распоряжении или всего 71? Все равно те, кто успел, и так защитились, описали, ввели в научный обиход. С помощью давно известных предметов научной революции все равно не устроишь. А значит, и скромный археолог может урвать от жизни некоторую талику материальных благ. — Алкоголь есть? — вопросил Гонзец, непринужденно располагаясь в свободном кресле, но сумку пока что не открывая. Смолин кивнул головой Шварцу, тот моментально извлек из стола едва початую бутылку коньячку, а Смолин выставил антикварный кидушный стаканчик и выложил пару шоколадок, разведя руками: чем богаты, мы-то за рулями. Старательно наполнив стаканчик до краев, археолог опростал его одним глотком, повертел, опять старого жида ограбил. «Попрошу в моем присутствии без антисемитизма», — сказал Смолин, ухмыляясь. «Будучи, как ты помнишь, евреем...» «А, ну да, я и запамятовал». Гонзец наплескал себе еще, на сей раз половиночку. «Что, еще одна рюмочка приплыла?» «Да нет, из старых запасов», — сказал Смолин. «С этими серебряными стаканчиками, как иногда случается, получилась чистая комедия».